Глава 46. Глядя на тебя, я все-таки не могу избавиться от ощущения, что я чего-то не вижу. Вернее, я вижу, будто бы ты в скафандре, при всей амуниции. Или ты в маске какого-то страшного бога-животного. Или ты в коконе. Ты куколка. То есть я не вижу тебя, тебя. Хоть и вижу тебя. Ты кристальная, хрустальная, а я грязный. Смотри, я весь в крови, грязи, земле. Это моя земля и кровь. Ты — небо. Воздух и огонь — это небеса. А вода, лед и прах — земля. Я — земля. Я запускаю своих посыльных к тебе на небеса, к солнцу. А ты забываешь отсылать их назад, домой. Что это еще за бред? Хватит болтовни. Вы не ответили ни на один вопрос анкеты. Открывайте эти проклятые часы. «Там код выхода!» — закричала женщина в коричневой юбке и топнула ногой.